511. Опять не надо удивляться, что творите благодеяния в духе, не помня о них в теле. Щедрый даятель не считает даров. Невозможно перечислять словами дары духа. Многие из них даже невыразимы словами, так огненны они. Так мирские понятия не вмещают самого тонкого и высшего. Нужно помнить, что каждый час пламенное сердце творит то, что люди называют чудесами. Так можно творить в законах Вселенной. Примените это качество торжественно.